Мельком взглянув в сторону Дарса, с растущей тревогой увидел, как он резко отскочил назад, едва избежав мощнейшего удара сверху вниз. Удар вожака был настолько чудовищно силен, что его массивный клинок глубоко вонзился в твердую землю, подняв высокий фонтан песка, мелких камней и пыли. Дарс немедленно воспользовался этим благоприятным моментом и попытался атаковать, но Клис неожиданно и очень быстро ударил его своей свободной когтистой лапой, с силой отбросив на несколько шагов назад. Дарс с видимым трудом поднялся на ноги, заметно покачиваясь от полученного удара, и я с беспокойством заметил свежую кровь на его бледном лице. Клис-вожак медленно и с видимым удовольствием выдернул свой огромный меч из растрескавшейся земли и неторопливо, с уверенностью опытного хищника, двинулся к ослабленному другу, явно предвкушая легкую победу. Существо обрушило на Дарса целый безжалостный град тяжелых ударов, а я с растущей тревогой видел, как Дарс начал медленно, но неуклонно отступать под этим яростным натиском. Вот только отступать ему было практически некуда, сзади вплотную находилась каменная стена дома. Поняв, что сейчас для Дарса все может закончиться по-настоящему плачевно, а я лишусь единственного приятеля, и в сердцах, проклиная его неисправимое упрямство, бросился к нему на помощь. Никто из обычных клизов не успел остановить или даже серьезно задержать меня, движения были слишком быстрыми благодаря активированным имплантам. В самый критический момент, когда гигант уже занес свой меч для решающего смертельного удара, оказался между ним и обессилевшим Дарсом. Могучий противник был полностью сосредоточен на своей жертве и совершенно не заметил, как я стремительно вынырнул сбоку из хаоса битвы. Мои клинки блеснули в тусклом свете пары уличных факелов поблизости. Одним клинком я парировал мощный удар, предназначенный Дарсу, этот удар мог бы разрубить обычного разумного пополам, но не меня, усиленный имплантами я не уступал ему в силе, мой клинок сошелся с костлявым мечом этого гиганта, но, к моему удивлению, кость выдержала. Почти сразу контратаковал и рубанул вторым клинком по лапе с клинком. Точный удар отрубил конечность вместе с оружием, и кровь этого гиганта брызнула на мостовую. Существо зарычало от боли и ярости, его глаза вспыхнули красным светом, обратив внимание на нового противника, и попыталось достать меня своим мускулистым хвостом. Пришлось перепрыгнуть через хвост, почувствовав, как воздух свистит рядом с лицом, сделать кувырок, так оказался у него за спиной. В этот момент он развернулся с удивительной для своих размеров ловкостью и вновь попытался достать меня хвостом. Тогда увидел, как Дарс с боевым кличем запрыгнул ему на спину и вогнал меч по самую рукоять в шею, куда я не успел толком рассмотреть, но не сомневался, куда надо бить, Дарс знал отлично. Они вместе рухнули на улицу с грохотом, от которого задрожали окна ближайших домов. Сам же уже отбивался от двух наседающих на меня клизов. Вскоре мы с Дарсом добили последних четырех, а если, быть точнее, добил их я, пока Дарс выбирался из-под этого здорового клиза, еще двоих добили местные стражники, собравшиеся с духом. На этом клизы закончились, и над площадью повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и стонами раненых. «Он был мой!» Возмутился Дарс, вытирая темную кровь с лица и оставляя красные полосы на щеке. «Твой!» — согласился с ним, я ведь и не возражал, ответил, тщательно очищая свои клинки и стряхивая с них кровь. «А кто ему лапу отрубил?» Не унимался приятель, указывая на отрубленную конечность. «Решил, что помощь тебе не помешает», — пожал плечами. «Эта тварь была крупнее остальных». «Спасибо», — Дарс с облегчением перевел дыхание. «Наверное, без твоей помощи даже не знаю, сумел бы с ним справиться. Эти клизы становятся все крупнее». «Да без проблем». «Убил его ты, так что по всем правилам он твой», — кивнул на тушу. «Рога и когти можешь забрать себе на память». Пошутил, посмотрев на тушу. «Себе рога оставь», — незлобно огрызнулся Дарс и улыбнулся. После чего мы обратили внимание на стражей. Большинство стражников получили ранения, некоторые пытались перевязать себе руки и ноги, рыбаки выглядели измотанными и тоже с множественными ранами, но все остались живы благодаря нашему своевременному вмешательству. Без нас резня была бы неизбежна. У них в глазах читалось, что за нами они сейчас готовы пойти куда угодно. Командир стражи, пожилой мужчина с седой бородой, подошел к нам, тяжело опираясь на меч, из раны на его боку медленно сочилась кровь. «Спасибо вам, воины», — произнес он, тяжело дыша и прижимая руку к ране. «Без вашей помощи мы бы не справились. Эти твари становятся все наглее. Мы знакомы. Мне кажется, я видел вас раньше». «Нет», — коротко ответил ему Дарс, поправляя ремни на доспехах. «Мы тебя не знаем. Да и пора нам уже. Думаю, дальше вы и без нас разберетесь». «Конечно, разберемся, но кто вы такие?» — настаивал командир. «Таких искусных и опытных воинов в нашем городе давно не видели». «Это неважно», — твердо ответил ему, и мы с Дарсом направились вверх по улице под восхищенные и благодарные взгляды местных. «Рик, это же ты!» Неожиданно донеслось сбоку. Повернул голову и посмотрел в сторону того, кто это сказал. Молодой стражник смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Ты ошибся, парень», — осторожно ответил ему, но, рассмотрев получше, вспомнил лицо. Он был одним из 5 зеленых юнцов, что когда-то держали оборону города вместе со мной. Сейчас он заметно подрос, возмужал, плечи стали шире, а в глазах появилась уверенность опытного воина. «Рик, ты меня не помнишь?» «Это же я, Нил!» Воскликнул он с радостным узнаванием. «Нил, ты ошибся, попытался сохранить невозмутимость, но у меня к тебе есть один важный вопрос. Пойдем, отойдем, поговорим наедине». Парень явно находился под сильным впечатлением от того, как мы только что расправились с целой стаей клизов, и, не задумываясь, пошел с нами, его глаза все еще горели восхищением. Когда отошли подальше от площади, так чтобы остальные не могли слышать, скрывшись в тени между домами, сказал ему: «Нил, ты не ошибся», признался, видя бесполезность притворства. «Я сразу узнал твои клинки». Оживился стражник. «Такие парные клинки только у тебя, Рик, да и сражаешься точно так же, как и тогда. Тот же стиль, те же приемы. Ты немного изменился внешне, но манера боя выдала тебя. Нил, у нас есть небольшие проблемы с местными купцами и властями», осторожно объяснил. «Поэтому не хотелось бы, чтобы еще кто-то узнал. По крайней мере, пока. Так и так утром все поймут, кто вернулся в город», усмехнулся он. «Только вы двое могли вдвоем разобраться с 20 клизами так легко и быстро. Такого мастерства здесь давно не видели. Скажи мне», перешел к главному, «ты знаешь, где сейчас живут Тони и Оли, мои бывшие жены? Слышал ли что-нибудь о них?» «Конечно, знаю», кивнул Нил. «Они в верхнем городе живут, в богатом квартале.